О чем эта книга? Эпиграф. Русская душа – это не меланхолия, не безоглядность, не отчаяние, не мистицизм, не вызов, не фатализм, не леность, не вспыльчивость, не слезы, не мечтание. Она соединяет все это одновременно. Не прост русский человек. Виктор Степанович Черномырдин тому подтверждение. Марис Трюон, Париж, декабрь 2007 года. Виктор Степанович Черномырдин – один из известнейших людей нашей страны. Но о его реальной жизни, работе, становлении как руководителя и политика люди знают мало. Да что мало? Почти ничего. А между тем он всю жизнь работал, как принято говорить, на передовой. Происхождение, воспитание, характер и взгляды Черномырдина указывают на то, что он прежде всего государственник. Его работа, где бы он ни находился, нацелена в конечном итоге на укрепление нашего государства, важной составляющей которого является энергетическая безопасность. Знаковой вехой в этом направлении было создание государственного концерна «Газпром». Примечание. 8 августа 1989 года было принято постановление Совмина СССР номер 619 об образовании государственного газового концерна «Газпром». Конец примечания. Технические и технологические идеи, заложенные Черномырдиным и его командой в концепцию самой компании, доказали свою жизнестойкость, экономическую эффективность перед всеми невзгодами и потрясениями, которые обрушились на нашу страну. Все мы привыкли к «Газпрому» и воспринимаем его не просто как крупную, крупнейшую компанию. Для нас «Газпром» – это неотъемлемая часть России, как будто то, что было всегда. Земля, реки, леса. И знаем, в случае чего «Газпром» выручит, вытянет, не подведет. Миллионы людей положили свой труд, здоровье, жизнь в создание могучей и уникальной газотранспортной системы Советского Союза. И эта книга прежде всего об этих людях. Их работа, как и работа самого Черномырдина, была в большой степени служением стране и Отечеству, в том исконном, русском смысле этого слова, какой вкладывали в него еще наши предки. Книга складывалась трудно. Почему? Виктор Степанович не очень любит давать интервью. Время у него заполнено работой, и выкроить часть другой для бесед ему было сначала сложно. Но вскоре он втянулся. Беседы на троих с Виктором Степановичем часто начинались вечером и затягивались далеко за полночь. В разговоре Черномырдин, что называется, разгонялся. Начинал говорить скупо, отрывисто, а потом не остановишь, с интересными подробностями, своим особым, образным и точным языком. В этой книге скрыта тайна. Как стать успешным, цельным, значимым человеком? Как состояться в жизни? Действительно, как мальчик из многодетной семьи из села Черный Отрог, затерявшегося в самой глубинке России, стал директором крупнейшего в Европе газоперерабатывающего завода, министром СССР, председателем правительства Российской Федерации? И выдает эту тайну Виктор Степанович просто и доступно. Вы тоже ее узнаете, если захотите. В чем наша роль, как заявленных авторов книги? В том, чтобы услышать эти рассказы. Услышать и передать людям, читателям. И не только тем, кто помнит СССР, но и молодым, начинающим свой жизненный путь. Почему мы назвали себя заявленными авторами? Потому что главным автором этой книги считаем Виктора Степановича Черномырдина, искушенного рассказчика, умного и интересного собеседника. Ум его живой, народный, цепкий, настоящий русский. Он от сердца, от отношения к людям, ближним и дальним. Это и есть то главное, что даровано Виктору Степановичу от предков, воспринято с наставлениями матери и отца, передано детям и, как мы надеемся, всем нам, читателям. Октябрь 2010 года. Евгений Белоглазов, Петр Катериничев.